Только человеческое соприкасание дает форму космосу. Человек мыслит формами. Эти формы сперва образуются на плане ментальном, затем в силу закона цикличности опускаются до плотного мира, чтобы воплотиться в нем в физическую, видимую оболочку, и чтобы затем снова уйти в сферу своего зарождения. Картина художника совершает такой же путь и, закончив свое существование на Земле, переходит в своей внеплотной форме в мир тонкий. Космические энергии посылаются из пространства на Землю, но Землю преображает человек. Придет время, когда знания и рост возможностей дадут людям власть преобразовать лик Земли, ее поверхность, климат, природу, растительность и все, что на ней. Земля и ее оболочки приобретут новые формы под воздействием энергии человеческого микрокосма. Даже тело свое преобразит человек. Даже в этом отношении возможности его беспредельны. Эпоха огня даст в руки человечеству могучие силы творить. А творчество, безграничное творчество, удел человека, дающее ему возможность творить новые формы космоса. Ведь даже создатель планеты когда-то был человеком. Ведь сказано было: «Вы – боги», добавлю, «творцы».